Как вы думаете, что было бы, если бы объявили, что на Пасху 2019 года в Святой Земле повторится чудо воскресения Иисуса Христа? Самые строгие государственные границы не удержали бы мощных народных волн, устремившихся в Палестину. Паломники всех стран света, всех рас и национальностей собрались бы туда, чтобы своими глазами увидеть это великое чудо из чудес. Особенно молодежь. О, я могу себе представить, что ее ничто не смогло бы удержать. Журналисты и фоторепортеры всех стран мира сосредоточились бы на одном уголке земного шара в саду Иосифа Арифамейского. Люди, оставшиеся дома, не отходили бы от своих радиоприемников и телевизоров и с нетерпением ожидали бы самых возрастающих событий. Весь мир приостановил бы всю работу в ожидании самого важного из всех известий. А стоит, конечно, не ради сенсации сосредоточить наше внимание на этом факте, который совершился 20 столетий тому назад, чтобы познать силу воскресения Его, чтобы получить настоящее блаженство. Ради этого стоит. Стоит совершить нам мысленно паломничество в Святую Землю. Ушло прошлое время, ушло, но не забыто. Отсчитаем мысленно 20 столетий и вернемся в эту глубокую старину. Представим себе Палестину в 33 году нашей эры. Израильский народ находится в периоде приготовления к самому важному празднику – празднику Пасхи. И мы, как сотни других паломников, спешим в Иерусалим. День склоняется к вечеру. Нужно торопиться. Скоро закроются городские ворота. Мы поднялись на Елеонскую гору, и тут перед нами открылась очаровательная картина. Внизу на склонах трех холмов раскинулся город Иерусалим. Охваченная торжественностью этого момента, душа восклицает: «Особый город! С тобой, Иерусалим, связаны все стремления пророков. Как он прекрасен в лучах заходящего солнца! Вот множество домов с плоскими крышами, утопающими в зелени садов, старинные замки и, наконец, блистающий храм». Город бурлит, шум, суета, все бегут и торопятся. Толпа медленно и торжественно направляется к храму. Спешим и мы с вами туда, откуда несутся радостные песни хвалы. Священник читает Второзаконие, 16 глава, 1-2 стих. «Наблюдай месяц Авив и совершай Пасху Господу Богу твоему, потому что в месяце Авиве вывел тебя Господь, Бог твой, из Египта ночью. И заколай Пасху Господу Богу твоему из мелкого и крупного скота на месте, которое изберет Господь, чтобы пребывало там имя Его. Затем заколают тысячи агнцев». В этот вечер в одном из иерусалимских домов праздновал свою последнюю Пасху Иисус с учениками. Но не только праздничное торжество суждено нам увидеть в этот вечер. Мы становимся свидетелями ужасных событий, которые происходят этой ночью и на следующий день. Вот на Голгофе окруженный врагов насмешливой толпой чернеет крест, весь обогренный невинной кровью святой. За что же распят был учитель? Позорной смертью заклеймен, добра и правды он носитель для всех народов и племен. Он проповедовал повсюду Творца Всевышнего закон, доступен был простому люду, всегда толпою окружен. Любви поток в нем изливался, спасенье дар людям принес, в нем свет небесный отражался, был Богом посланный Христос. теперь же, смертью объятый земли и неба властелин, висит здесь на кресте распятый Спаситель мира, Божий Сын. Закат погас, уже темнеет, окончен этот страшный день, и у креста толпа редеет, ночная наступила тень. В великом горе и смятенье туда приходит Никодим, чтобы помочь при погребении. Пришли и слуги вместе с ним. И плащаницей чистой, новой, обвили снятого с креста. Там было все уже готово для погребения Христа. В гроб, что сделан был в пещере, Иосиф тело положил. И вход ко гробу вместо двери тяжелый камень привалил. Вечером мы узнали, что тело Христа погребли в саду Иосифа Аримафейского, а у израильтян в это время продолжается праздник. В субботу мы присутствуем в храме на жертвоприношении. В этот день Иисус покоится в гробе. В воскресенье утром мы смешим храм. Сегодня священник приносит в храме жертву. До приношения первого снопа Богу нельзя было есть нового хлеба со своего поля. Мы вместе с толпой пробираемся к храму Божию. Почему-то встревожен Иерусалим. Чем возбуждены сердца людей в это утро? Из уст в уста передается тревожная весть. Вы новость слыхали? Камень отвален. Тот Иисус, что безвинно недавно был пригвожден, сегодня утром, кто бы мог подумать, из мертвых воскрес. Он воскрес, и возникло смятение среди тех, кто его сторожил, потому что такого явления не видал ни один сторожил. И приказано с применением наград и угроз о воскресшем молчать. Но доказано этим самым, что жив наш Христос. Христос воскрес! Эта радостная весть проходит через века и достигла самых отдаленных уголков земли. Она достигла и нас, друзья, и распространяется по всем городам и селениям. Пасхальная весть звучит, как великая сила, ибо Пасха наша, Христос заклал за нас. Христос воскрес! Чтоб пребывать с Ним вместе, идти не надо в Иерусалим. Он вездесущ. Теперь на всяком месте поем и радуемся вместе с Ним. Христос воскрес! Сегодня восклицает земля небесным заревом горя. Христос воскрес! Природа воспевает за чудо Господа хваля. И вместо «Здравствуйте!» сегодня послышится «Христос воскрес!» Мы обязательно ответим всем вам: «Воистину воскрес!» И в день, когда ликует поднебесье, и мир наполнен радостью весны, со всем искупленным народом вместе Христа воскресшего прославим мы. Аминь.